Глава 31. Самаркас тихо вздохнул. Момент был удачным. Враг занят и чувствует себя в безопасности. Охотник подобрался, словно тигр перед прыжком, и стремительно выскочил из зарослей. Надо отдать Хазрафу должное, он среагировал мгновенно. Еда полетела на землю, рука схватила саблю, но Самаркас оказался быстрее. Наступив ногой на оружие, ударил противника коленом в лицо и сразу же кулаком в ухо. Голова Хазрафа дернулась, и он обмяк. Самаркас носком отбросил оружие в кусты, снял с предателя пояс, перевернул бесчувственного врага на живот и крепко связал ему руки за спиной. После этого подобрал фляжку и, убедившись, что горлышко не коснулось земли, жадно сделал несколько глотков. Вода была теплой, но жажда утоляла. Потом Самаркас посадил Хазрафа, прислонив к дереву, и стал ждать, пока тот очнется. Прошло не меньше 3 минут, прежде чем Хазраф застонал и медленно открыл глаза, остановив взгляд на Самарказе. «Привет», — сказал Самарказ, не стараясь скрыть презрение. «Куда ты собрался? Бросил друзей и сбежал. Разве так поступают товарищи?» Хазраф пожевал губами, но ничего не ответил. «У меня к тебе несколько вопросов», — проговорил Самарказ, доставая нож и пробуя пальцем острое, как бритва, лезвие. «Думаю, тебя это не удивляет». «Говори, что тебе нужно», — ответил Хазраф. Испуганным он не выглядел, скорее раздосадованным. Из его уха медленно стекала струйка крови. «Рад, что ты не собираешься запираться», — кивнул Самаркас, чувствуя желание врезать мерзавцу еще разок. «Итак, давно ты работаешь на Мурскулов?» «Ты ведь все равно убьешь меня», — проговорил Хазраф почти утвердительно. «Конечно», — подтвердил Самаркас, понимая, что обмануть Хазрафа не удастся. «Но ты можешь умереть по-разному, быстро или медленно. Если не станешь говорить или будешь врать, я разрежу тебе брюхо от лобка до грудины, вытащу кишки, намотаю их на руки и поволоку тебя через джунгли. Гнус слетится на твои внутренности в течение минуты. Насекомые начнут жрать тебя через 3-4. Поэтому я оставлю тебя подыхать. Ты меня знаешь, я человек слова». «Да, это верно», — кивнул Хазраф. «Что ж, слушай, теперь мне скрывать нечего и незачем. Я стал работать на Мурскулов 2 года назад. Они завербовали многих людей в Архатле. Так что я не один предатель». «Они заплатили тебе?» «Да, и платили регулярно. Что ты должен был делать? Следить за тем, что происходит в городах, узнавать, не собираются ли люди напасть на Дашмертон, и быть готовым. К чему?» «Ко всему, что прикажут Мурскулы». Самаркас глубоко вздохнул, медленно выдохнул. «Это ты сообщил ассасинам, где искушенный?» «Нет», — Хазраф покачал головой. «Они пришли ночью и сказали, что должны убить того, кого мы поймали. Они знали, что он в замке». Самаркас снова перевел дыхание, прежде чем задать следующий вопрос. «Это ты убил Марбула?» Хазраф посмотрел на него прямо. «Нет», — сказал он. «Я не знал, что он мертв, клянусь». Самаркас вспомнил, как Хазраф указывал тайным на него, а Шаха — искушенного, а потом нетерпеливо ждал, чтобы Мурскулы расправились с ними, и не поверил. «Ты лжешь», — сказал он. «Я говорю правду», — уверенно ответил Хазраф. «Ты хотел, чтобы нас убили?» «Потому что вы видели меня. Вы бы донесли». Самаркас некоторое время пристально смотрел на Хазрафа, потом спросил. «Почему тайные хотели убить искушенного?» «Я не знаю. Они мне не говорили». «Неужели?» «Кто я такой, чтобы мне что-то объяснять? Сам посуди». В это Самаркас поверить мог. «Как тебя наняли?» — спросил он. «Это случилось на охоте. Я хотел поймать нескольких алмазных фазанов и наткнулся на Мурскула. Он не походил на тех, которых мы ловили. Не пытался убежать. Кажется, он даже ждал меня. Я не рискнул напасть на него, было в нем что-то опасное. Возможно, он являлся одним из тайных, возможно, нет, но он предложил мне много денег, 1000 бентов. Он отдал их мне и сказал, что я должен делать. Велел прийти через 3 недели на то же место и рассказать обо всем, что узнаю. В следующий раз он заплатил мне 3000 бентов и другие тоже разы. Иногда он назначал другое место для встречи. Иногда я хотел убить его, но я не решался. Да и деньги были не лишними. Пойми, я не делал ничего особенного. Просто рассказывал то, что он хотел знать. Мне казалось, в этом не было ничего плохого. Этой ночью мне впервые пришлось предать. Но у меня не было выбора. Они бы убили меня». Хазраб замолчал, глядя Самарказу в глаза. Он ждал вердикта и, конечно, надеялся на пощаду. Но охотник не чувствовал жалости. Спрашивать было больше не о чем, и все же он медлил. Возможно, Хазраб и не убивал Марбула, но оправдывает ли это его? Становится ли он менее достойным смерти за свое предательство? Бывший товарищ, которому он доверял, оказался шпионом. Нет, ему не было прощения. Возможно, Мардрип и смилостивился бы в своей бесконечной доброте, но Самарказ был всего лишь грешным человеком. «Надеюсь, ты понимаешь, что у меня нет выбора», — сказал он, садясь на корточки рядом с Хазрафом. «Понимаю», — ответил предатель сдавленно. Он смотрел в лицо Самарказу, возможно, чтобы не смотреть на нож. «Делай, что должен, раз так обернулось». Самарказ поднял руку и быстрым точным движением перерезал Хазрафу горло. Тот не сопротивлялся. Когда кровь толчками хлынула из раны, он еще несколько секунд смотрел на своего палача, потом его глаза затуманились, закатились, и голова тяжело опустилась на мокрую грудь. Самарказ вытер лезвие о лист росшего поблизости кустарника, убрал нож и, поднявшись на ноги, пошел обратно к реке. Он ни разу не обернулся, чтобы взглянуть на убитого. Хазрафа больше не существовало. Его тело еще было прислонено к стволу дерева, но запах крови уже начал распространяться под джунглем. Не пройдет и часа, как от мертвеца останутся лишь кости со следами звериных зубов. Глава 32. Когда Самарказ вернулся в замок Паши Зик-Армаха, северяне уже были готовы отправляться в путь. Ашах уговорил их подождать еще хотя бы пару часов, уверяя, что Самарказ непременно вернется. У него не было такой уверенности, но он хотел сделать для товарища все, что мог. Тем более, что ему было стыдно за слабость, проявленную на берегу. Отряд выдвинулся на север. Сам Паша таки и не объявился. Похоже, его предупредили, что в замке неспокойно. Самарказ был уверен, что это сделал старый Махраджан. Искушенный ехал на лошади, которой было явно нелегко вести прибавившего в размерах мурскула. Северяне ехали молча, а Самарказ вполголоса пересказывал Ашаху то, что узнал от Хазрафа. Он не винил товарища за разумную трусость, да и тот еще мог пригодиться, так что отталкивать охотника было ни к чему. Когда стемнело, отряд отправился на ночлег. Самарказ и один северянин по имени Гарам остались часовыми. Наверху виднелся лишь клочок черного неба, густо усыпанного звездами. Люди помолились и улеглись вокруг огня, а Самарказ с северянином сели подле и закурили. Охотник — длинный чубук с опьяняющим ничмаром, а Гарам — короткую трубку с обычным табаком. «Кто вы такие?» — спросил Самарказ северянина, когда все заснули. «Почему служите Мардрибу?» «Мы обратились в вашу веру», — ответил тот, подбросив веток в огонь. «Но вынуждены делать вид, что служим другому богу, из пантеона нашей страны. Иначе нас убьют. Мардриб поручил нам доставить тебя и искушенного в Кар-Мардун в целости и сохранности». «Ты знаешь, зачем Мурскул понадобился сыну Яфры?» Гарам отрицательно покачал головой. «Мы просто выполняем приказ». «Как случилось, что вы уверовали в Мардриба?» — спросил Самарказ, помолчав. «Бог, которому мы служили, жесток, а совершенный дух не должен быть таким. Так нам казалось, и мы стали искать другого. Несущий свет оказался самым милосердным. Он борется со злом и обещает праведникам вечное блаженство, поэтому мы пожелали служить ему». «Почему же вы не покинули страну, где поклоняются жестокому богу?» «Мы не только не покинули страну, но мы служим ему в храмах». «По-моему, это лицемерно. Мардриб сказал, что мы должны принять эту жертву, потому что нужны ему в сердце зла». «Что значит «сказал»?» — нахмурился Самарказ. «Он говорил с нашим жрецом. Я не могу назвать его имени, сам понимаешь». «Иначе его убьют?» — понимающе кивнул Самарказ. «Да. И не только его. Сейчас трудное время. Грядет владычество тьмы, и Мардриб собирает верные ему души на бой. Будет битва, по сравнению с которой Великая война покажется жалкой заварушкой». Северянин говорил уверенно, и от его слов по спине охотника побежали мурашки. «Что значит символы на ваших одеждах?» — спросил Самаркас, кивнув на красные восьмерки с разорванными кругами. «Это символ вечности, знак Даргмута, того жестокого бога, которому мы прежде служили». Он, Самаркас, торопливо положил руку на плечо Гарама и прижал палец к губам. Северянин замолчал, взглядом спрашивая, что случилось. В ответ охотник указал на заросли с другой стороны поляны. Воин вытащил из ножен меч. Самаркас обнажил саблю. «Надо разбудить остальных», — еле слышно сказал Гарам. Самаркас отрицательно покачал головой. «Он один», — ответил он одними губами. «И что?» «Едва ли собирается напасть. Не хотелось бы спугнуть, подняв тревогу». В этот миг кусты раздвинулись, и на поляну вышел Мурскул. В этом не могло быть никакого сомнения. На груди у него, в свете костра, четко виднелся золотистый знак усмиренного. «Мое имя Амихаб Барай Варс», — проговорил он низким скрипучим голосом. «Я пришел». Гарам сделал Самарказу успокаивающий знак, хотя тот и так не был испуган, только собран. «Все в порядке», — сказал северянин. «Мардрип предупреждал, что так будет. Я разбужу Азарада». С этими словами он поднялся и дотронулся до плеча начальника. Тот проснулся сразу. «Один из Мурсклов пришел», — тихо доложил Гарам. Азарад обернулся, увидев стоявшего на краю поляны усмиренного, и, откинув плащ, служивший ему одеялом, поднялся на ноги. «Приветствую тебя», — сказал он. «Как твое имя?» «Амихаб Барай Варс», — отозвался усмиренный. «Именем Мардриба подойди», — сказал Азарад, доставая из сумки штыри, такие же, как те, что давал искушенному. Самаркас наблюдал за происходящим в растерянности. Он не знал, что и думать. Второй усмиренный, которому предстояло превратиться в искушенного, и несущий свет знал о нем. Зачем ему двое искушенных? И ограничится ли дело двумя? Северянин сказал, один из Мурскулов, значит, будут и другие. Самаркас решил, что когда Азарад закончит с Мурскулом, он потребует объяснений. Пока же охотник наблюдал, как усмиренный подошел к северянину и взял из его рук золотые штыри. Подержав их на ладони, он словно в трансе вонзил их один за другим в свое тело, после чего с шумом упал, разбудив остальных людей. «Все в порядке», — успокоил вскочивших воинов Азарад. «Это искушенный». Самаркас смотрел на Мурскула, чье тело менялось буквально на глазах. «Что это значит?» — спросил он, четко выговаривая каждое слово. «По дороге к нам будут присоединяться искушенные», — ответил Азарад. «Мы не знаем, сколько их будет. Возможно, единицы, возможно, десятки или сотни. Это известно лишь Мардрибу. Всех их мы должны доставить в Кармардун». «Почему ты не сказал об этом сразу?» «Не было случая», — пожал плечами северянин. «Неужели?» «Я не знал, когда они начнут присоединяться. Не хотел раньше времени. Я не знаю, просто не сказал». Самаркас с сомнением покачал головой. Он не любил сюрпризы, особенно когда речь шла о таких серьезных вещах. «Искушенные заключили договор с владыкой хаоса», — сказал он. «В их сердцах и душах поселилось зло. Зачем сын Яфры собирает их перед красными вратами?» «Возможно, чтобы истребить», — неуверенно предположил Азарад. «В любом случае, это нас не касается. Мы должны исполнить волю несущего свет». Самаркас замолчал. Северянин был прав. Пути Мардриба ведомы лишь ему и тем, кому он пожелал их открыть. Не ему, ничтожному грешнику, пытаться понять замысел Сына Божьего,